Крейг отпустил запястье Ля Валере. «Я не намерен этого делать», — сказал он. «Я привел с собой секундантов», — закричал Ля Валере. «Дюкло и Пуссели». «А что вы скажете об оружии?» — спросил Нона. «Ну, едва ли он потребует сражаться на шпагах, даже если предположить, что он способен на это». Граф жестом показал на руку Крейга. «Пистолеты», — сказал Ля Валере. «Это будет замечательно». Тернер швырнул свою вилку. «Вы сошли с ума», — сказал он. «Я не намерен терпеть здесь сумасшедших. Пьяных, да, но не сумасшедших. Убирайтесь отсюда». «Я действительно собирался уйти, но сначала я должен поговорить с ним». Крейг пожал плечами и направился вместе с Ля Валере к двери. «Это ваш единственный шанс», — прошептал француз. «Если вы не согласитесь, то Пуссели убьет вас». «Может быть», — сказал Крейг. «Он убьет и ваших девушек тоже», — продолжал Ля Валере, «и любого, кто окажется у него на пути». Крейг пожал плечами. «Тогда ему придется убить множество людей», — сказал он. «Не совсем», — сказал Ля Валере. «Остальные гости уже уехали, мы их видели. В Каннах сейчас в разгаре другая вечеринка. Здесь только негр, который перечитывает Рэмбо, и вьетнамка, которая спит. Очень необычные домочадцы», — добавил он сурово. «Вы рассчитываете убить меня?» — спросил Крейг. «Я знаю, что сделаю это», — кивнул Ля Валере. «В Сен-Сире я был лучшим стрелком моего выпуска. Но если я погибну, вас убьет Пуссели. Я предоставляю вам возможность умереть как джентльмен». «Почему?» «А потому что я хочу сам вас убить. А еще потому, что я предал величайшего человека, которого мне приходилось знать. И я должен пострадать за это. Мое страдание состоит уже в том, что я вижу вас. Вы убили единственного человека, который мог спасти Францию. Вы должны умереть». Крейг видел, что он говорит совершенно серьезно. «А Эшфорд? Он тоже должен драться с вами?» «Нет», — сказал Ля Валере. «Его кара отличается от вашей. Ему придется просто смотреть». Он глянул в сторону Софи. «Собираетесь вы заставить страдать и другую женщину? И соображайте быстрее, свинья. Пуссели ждет снаружи, он не слишком терпелив». Крейг взглянул на людей, сидевших за кухонным баром. Это были веселые, жизнерадостные люди, любившие удовольствие, которых ему не следовало втягивать в это дело. «Но если я буду драться, — спросил он, — вы не причините им вреда?» «Только вы и Эшфорд, я даю вам слово», — заявил Ля Валере. Крейг вздохнул и взглянул на Софи. «Ладно», — сказал он и вернулся к стойке. «Он действительно очень хочет этого», — сообщил Крейг. «Думаю, что будет лучше, если мы доставим ему такое удовольствие». «Мы совершенно не обязаны этого делать». «Пошел он к черту!» — закричал Тернер. «Правильно, он сумасшедший, но у него пистолет. А кроме того, он привел с собой двух друзей, которые тоже вооружены. Если мы не сделаем того, что он требует, то они пустят это оружие в ход каким-то иным способом». «Нет», — не выдержала Софи. «Нет!» Крейг мягко закрыл ей рот рукой. «Я не могу тебе объяснить», — сказал он. «Но он имеет право поступать таким образом. И он намерен им воспользоваться, причем немедленно». «Но он сумасшедший», — сказал Тернер. «Я не дерусь с сумасшедшими». «Боюсь, мне придется это сделать. Вы просто оставайтесь здесь, мистер Тернер, и не вмешивайтесь, что бы ни случилось». «Почему я не должен вмешиваться?» «Вы очень плохой стрелок». Крейг улыбнулся ему и повернулся к Ля Валере. «Я готов». Ля Валере что-то крикнул, и в кухню вошли Эшфорд, Пуссели, вьетнамка и Дюкло. Пуссели и Дюкло держали в руках пистолет и толкнули вьетнамку вперед к кухонному бару. Она выглядела очень испуганной. Ее золотистая кожа стала оливковой, руки были прижаты к губам. «Почему здесь Эшфорд?» — спросил Крейг. «Он будет вашим секундантом», — ответил Ля Валере. И Дюкло расхохотался. Ты ведь все делишь с этим человеком, мой дорогой Рикки, не так ли? Как хорошие времена, так и плохие —